Ангелина. Господи, как он целовался! Жадно проникал в меня языком, словно рот покрыт сахарной пудрой. Теплые губы бесова блуждали по лицу, скользили по подбородку, шее, щекам, доводя до мурашек, до кислородного голодания. Его сбивчивое дыхание высекало дрожь внизу живота. Я жмурилась, удерживая мощные плечи, будто цепляюсь за риф, чтобы не утонуть. Эд не выпускал из объятий, хаотично кружа руками по пояснице. Каждое прикосновение его теплых губ отдавалось спазмами между ног. Почувствовала, что превращаюсь в подтаявшее эскимо. Между складочек проступила влага. Язык онемел. Соски набухли и стали невероятно чувствительными. «Приехали», — заключил дразнящим голосом, опуская меня на кровать. Мужчина замер, хищно облизнувшись. Его взгляд расщеплял, превращая мои сомнения в горстку пепла. Сердце перестало колотиться, когда он стянул штаны вместе с боксерами, отбрасывая их в сторону. Вид влажного рельефного живота окончательно притупил мое чувство гордости. «Бля, это не сон», — криво улыбнулся, сжимая пальцами внушительное естество. Остро заточенные кинжалы полоснули чувствительную область внизу живота. Я тяжело дышала, залюбовавшись его золотистой кожей, под которой перекатывались тугие ленты мышц. «Неужели это все мое?» Пронеслось в голове, и я чуть не захлебнулась слюной, пожирая Эдика ошалевшим взглядом. Больше не могла терпеть, не могла противиться. Это то же самое, что пытаться остановить машину на льду на летних покрышках. Его бешеное желание проникало в меня, сшибая все на моем пути. Возбуждение пульсировало по спирали внизу живота, и мне необходимо было расслабить эту пружину, дать выход энергии страсти, которая затопила душу целиком. Я развязала простынку на груди, представь перед ним полностью обнаженной. Эдик присвистнул, поглаживая налитый кровью член. Слегка раздвинула бедра, но тут же сомкнула, отбивая его одержимый взгляд. «Ах!» Смущенно улыбнулась, когда Эдик накрыл меня своим горячим телом. Наши животы соприкоснулись. Крупная розовая головка уперлась в бедро. В ложбинку между грудей скатилась капелька пота. Я вздохнула, вновь ощутив болезненный спазм в промежности. Он так резко сделал это несколько часов назад, что на долю секунды меня захлестнула волна паники. «Просто расслабься». Эд погладил щеку и замер, внимательно заглядывая в глаза. «Видишь, я прекрасно могу себя контролировать». По-мальчишески улыбнулся, проникая в меня пальцами. Зажмурилась, млея от его ласковых прикосновений. «Ты такая влажная», — прошептал, раздвигая напряженные нижние губки. «И узкая». Тихий голос сорвался на хрип, когда он вошел чуть глубже, сантиметр за сантиметром растягивая изнутри. Я застонала. Возбуждение достигло своего апогея, но бесов, тихо посмеиваясь, продолжал мучить крохотную дырочку между ног. «Тише, тише, ты еще будешь умолять меня», — подмигнул, резко опуская голову и оттягивая нижнюю губу. Через секунду мы задрожали, сливаясь в очередном сладком влажном поцелуе. Одной рукой Эд не переставал трогать между ног, а другой ласкал грудь. Теплые пальцы медленно скользили между влажных складок, в то время как кончик языка выводил причудливые узоры на губах. «Тебе хорошо со мной?» произнес еле слышно, потираясь горячей эрекцией о внутреннюю сторону бедра. Между ног бушевал ураган. Я зажмурилась, не произнося ни звука. Просто не могла заставить себя выговорить эти слова. Неужели не чувствовал, как моя влага стекает по его руке? «Молчишь?» «Ну да, конечно. А вот я вряд ли забуду твой второй раз». Его бархатистый голос ласкал мой слух, а губы нежно прижались к губам. «Не говоря уже о первом». Я задышала сильнее, растворяясь в этой ошеломительной нежности. Эдик был другим, совершенно другим. Наслаждалась звуком биения его сердца, вдыхая запах потного мужского тела. Он на секунду отстранился, доставая из кармана штанов презерватив. Я зажмурилась, стараясь не глядеть, как бесов ловко раскатывает латексную защиту по своему внушительному члену. Даже не верилось, что все это поместится у меня между ног. Эдик вновь подмял меня, отводя ногу в сторону. Стиснула зубы, когда он начал осторожно проникать внутрь. «Потерпи», — сдавленно прошептал, кажется, стараясь изо всех сил двигаться не спеша. Толстая напряженная головка раздвинула губки, аккуратно проскальзывая внутрь. Волна удовольствия зародилась где-то очень глубоко внутри. Поразительно, но неприятные ощущения практически сразу отступили. Я задышала быстрее, когда Эд продвинулся чуть дальше, накрывая ладонью грудь. «Ты невероятная!» Судорожно сглотнул, чуть приподнимая голову и задумчиво глядя в глаза. Его пальцы массировали соски, а член продолжал заполнять мое ослабевшее тело, продвигаясь мягко и бережно. «Ах!» Вскрикнула, запрокидывая голову, вдруг ощутив, что он вошел на всю длину, заполняя меня целиком. «Теперь ты моя!» Ликующе улыбнулся мужчина, неожиданно покидая влагалище. «Эд!» Я нахмурилась, умоляя взглядом вернуться обратно. «Что такое?» Лукаво сощурился, приподнимаясь на руках. Закусила губу, глядя на то, как вызывающе налились его бицепсы. «Я...» «Ну чего? Чего ты хочешь, вредина?» Лизнул мой сосок, подаваясь бедрами вперед. Ахнула недовольно, сведя брови вместе. «Я хочу...» «Не слышу, что ты пищишь». Нахал потирался о мою ногу могучей эрекцией, срывая с губ тихий отчаянный стон. «Ну, Эдик!» — захныкала, рассеянно заглядывая ему в глаза. «Дай угадаю. Ты хочешь, чтобы я вернулся обратно в твою узкую щелку и разрешил кончить? Я прав?» Он погладил клитор. Не выдержала, сжимая каменный член в руке. «Ну, тогда сама направь его». Расслабленно улыбнулся, мимоходом протирая пот со лба. «Но я не...» «Не думал, что ты робкого десятка». Игриво потерся каменной твердостью о припухшие нижние губки, и я инстинктивно сильнее развела ноги, принимая его эрекцию в себя. Эд скользнул внутрь. На этот раз двигался гораздо решительнее, быстрее и резче. «Да!» Иступленно прохрипела, ощутив, как волны удовольствия одна за другой обволакивают нежную плоть. «Мне хотелось кончить по-настоящему». Эдик усилил толчки. Я заметалась под ним до хруста в кончиках пальцев, впиваясь в мощные плечи. Его член размеренно скользил между хорошо смазанных нижних губ. «Это только разминка. Скоро я тебе устрою». Приподнял уголки чувственных губ, обхватив мое тело стальным кольцом. Он то увеличивал напор, то ослабевал, заставляя дышать все чаще и прерывистее. Головка члена упиралась во что-то очень чувствительное внутри. Я стонала, отдаваясь нашей страсти всецело. Мозги отключились, позволяя уноситься в ласковое теплое море. Эдик перестал себя контролировать. Он ускорился, набрасываясь на рот. Шершавый язык нашел мой, и мы одновременно ахнули. «Ах!» Вскрикнула, прогибаясь в пояснице. Эд проникал все яростнее и глубже. Мои соски задевали его торс, усиливая вереницы чувственных ощущений. Клитор подрагивал. Не сбавляя темпа, бесов просунул руку мне между ног. Он стал дразнить затвердевший бугорок плоти, и тогда я не выдержала. «Да!» Вцепилась зубами в его нижнюю губу. Я начала сотрясаться, ощущая, как иглы удовольствия пронзают бедра. Клитор дрожал, руки не слушались. Запрокинула голову, ритмично сжимаясь вокруг большого горячего члена. Только тут до меня дошло, что Эдик не кончил. Он покачал головой, а затем, избегая смотреть в глаза, пошел в душ.